Глава 21. «Тар, я не хотел!» Маатаэль досадливо отмахнулся. Свою коронную фразу «виновник произошедшего» повторил уже пятый раз и явно собирался этот счет увеличить. «Помолчи лучше». Потом полукровка развернулся к знахарю. «Так что?» Тот покачал головой. «Я не умею лечить эльфов. Потоки силы идут иначе, наши травы и заговоры на них не действуют. Любыми попытками я только ускорю конец, если только вы сами, Тар Митрил». В голосе пожилого знахаря звучала надежда, но полуэльф лишь мрачно скривил губы и перевел взгляд на Тималя. Тот, скорчившись, лежал на ковре и тихо стонал, едва ли воспринимая окружающее. Бледного с синеющими губами эльфенка было жаль. Маатаэль мысленно встряхнулся. Жалеть чистокровного эльфа? Глупость какая! Открылась дверь. Охранник, посланный за господином Тангилом, вошел первым и тут же посторонился, пропуская мага. «В чем дело?» — недовольно спросил Арон, но тут его взгляд упал на эльфенка. «Понятно». «Будешь спасать любимца? Или пусть подыхает?» — поинтересовался Маатаэль. Маг нахмурился, посмотрел на знахаря, который опять покаянным тоном забормотал о неспособности лечить эльфов. Брови Арона сдвинулись сильнее, лоб пересекла глубокая складка. «Кроме Митрила мне здесь никто не нужен, так что прошу». Он махнул в сторону выхода. Стражникам и знахарю повторять дважды не пришлось, но младший Аркорм задержался. Впрочем, один взгляд мага, и мальчишка тоже исчез за дверью. «Теперь объясни мне». Арон подтолкнул Маатаэля к окну подальше от раненого эльфенка, чтобы не позволить Тималю услышать их разговор. «Объясни, я что, умею лечить эльфов?» Полукровка насмешливо хмыкнул. «Умеешь. Я сам видел, как ты вытащил двоих буквально с того света». «Когда?» — искренне поразился маг. «Лет 15 назад», — Мэль пожал плечами. «Попробуй, может, вспомнишь?» «А как я это делал? Как лечил?» Арон казался растерянным. Подобного выражения лица у своего друга полуэльф не видел очень давно. «Откуда я знаю, как?» Просто положил ладони рядом с раной и пошептал что-то, и та на глазах затянулась. Мэль усмехнулся собственным воспоминанием и добавил. «Ты нам всем тогда головы морочил, мол, ученик скромного знахаря со слабыми светлыми способностями, которых для полноценного мага не хватило, якобы только лечить и умел». Положил руки и пошептал. Арон покачал головой. «Думаешь, мне это поможет?» «Я действительно не помню». «Попробуй», — Маатаэль посмотрел через плечо Арона на эльфенка. Странная жалость никак не хотела уходить. Странная тем более, что не будь Тималь нужен как заложник, полукровка с удовольствием перерезал бы сынку князя горло. «Верно ведь?» «Попробуй», — повторил полуэльф. «Если умрет, тоже не беда. Найдем другой способ держать князя на поводке». Маг бросил на него быстрый колючий взгляд. Развернулся и подошел к подростку. Опустился рядом с ним на ковер и замер, будто к чему-то прислушиваясь. Арон положил ладони рядом с раной, не зная, что делать дальше. Слова полукровки о лечебных талантах прежнего Тангила оказались полной неожиданностью. Сам Темный в дневнике о подобном не упоминал. Традиционно умение исцелять считалось вотчиной светлых магов, хотя некоторые темные тоже могли лечить магией. Просто темным это не нравилось, не казалось достойным приложением их дара. Эрра эльфенка трепыхалась, словно пришпиленная иглой бабочка, с каждым мгновением все слабее. Само Эрра на месте раны казалось ярко-алым, цвета артериальной крови. Арон попытался направить силу на место прорехи, но не вышло. Резкое столкновение, и энергия просто стекла с сэра эльфенка, ничего не изменив. Возможно, возьмись он лечить человека, это бы получилось, но эльф... Северянин прикрыл глаза, пытаясь отрезать обычные человеческие чувства и глубже ощутить магию. Только так ему удавалось хоть немного совладать со стихиями. Может, и здесь получится. Мгновение, второе, третье. Эрра Тималия он видел и с закрытыми глазами, но чуть иначе, более отчаявшееся и менее чуждое. Тело эльфенка не хотело умирать, и дар его, слабый и неустойчивый, но все равно дар, яростно цеплялся за жизнь. Из-за него, за Арона. Слабые щупальца эльфийской магии тянулись к магу, отдергиваясь, обжигаясь на темном пламени, но возвращались вновь к единственному источнику силы. Арон попытался заглянуть глубже, внутрь слабеющего Эрра, надеясь там найти подсказку, и словно упал в пропасть. Но падение окончилось, едва начавшись. Маг парил в воздухе, в пространстве, заполненном густым туманом. Вот туман разошелся, показав голые ветви деревьев на фоне серого неба. Однако мертвыми деревья не казались, скорее погруженными в сон. Имелось в этом месте и нечто иное, плененное, но полное яростной энергии. Стоило Арону осознать чужое присутствие, как картина поменялась. Теперь, окаймленное со всех сторон спящим лесом, перед ним расстилалось небольшое озеро, свободное от власти тумана, но покрытое толстой коркой прозрачного льда. Под льдом хаотично двигалась тварь, едва ли созданная благими богами. У нее было змеиное туловище, непроглядно черное в голубоватой воде, и слишком длинное, чтобы без извивов и переплетений вместиться в пределы озера. Вот к поверхности поднялась голова, и желтые гнилушки глаз с неприятной разумностью остановились на человеке. Именно эта гигантская тварь была жизненной сердцевиной Эрры. Арон и представить не мог, что сердцем магии прекрасных и надменных эльфов окажется создание, столь непохожее на них внешне. Змей двигался все яростнее, пытаясь вырваться из плена. Несколько мгновений Арон следил за его тщетными попытками, потом подошел к краю озера и топнул по льду, не сильно, скорее для пробы. Но в сумрачном мире Эрры, как оказалось, физическая сила значения не имела. Лишь намерение и вмешательство извне. Лед раскололся. Мэтт Аэль завороженно следил, как стремительно затягиваются края раны, как в лицо эльфенка возвращается краска. «Похоже, ты вспомнил», — проговорил почти с благоговением, перевел взгляд на друга и вздрогнул. Весь румянец, вернувшийся к Тималю, словно кровью вытек из жил Арона. Маг казался бледным до синевы. Арон медленно поднял голову, посмотрел на полукровку и криво улыбнулся. Потом встал, и всякий след эмоций исчез с его лица. Несколько мгновений темный равнодушно разглядывал Меатаэля, потом отвернулся, переступил через лежащего Тималя и вышел.